Джей Оуэнс. «Пыль. История современного мира в триллионе пылинок». Посвящается друзьям. Введение. На календаре 25 июля 2015 года. На дворе день, на часах начало четвертого. Над национальным лесом Сьерра вздымался столб дыма, а его шлейф разрастался и растягивался. У вершины холма ветер подхватывал его и уносил в сторону. Центральная часть столба, однако, была направлена строго вверх. Пронизанная солнечными лучами, она ослепляла сияющей белизной. Мы ехали прямо в грибовидное облако. Брэд листал радиостанции, чтобы узнать, что же произошло. Взрыв? Лесной пожар? Но по радио об этом ни слова, что, конечно, настораживало. Ладно, спросим в ближайшем городке. Если, конечно, он не охвачен огнем. Сотрудница АЗС на окраине Норд-Форка не переживала. Просто очередной лесной пожар. 20 гектаров распространения. Идет за долиной к озеру Бас. Так что, заверила она, мы спокойно сможем добраться до водохранилища Мамот-Пул, где собирались разбить палатки на ночь. Выйдя на улицу, мы увидели, как крошечные на вид самолеты летят прямиком в облако дыма для сброса антиперена. В небе стали появляться красные вспышки. Дым окутывал их быстрее, чем огнезащитный порошок успевал достигнуть земли. Дорога до Мамот-Пул настолько извилистая, что по ней путь от Норд-Форка занимает 61 километр, хотя по прямой там от силы 19 километров. Мы двигались вдоль реки Сан-Хасинта. От бесконечных изгибов и однообразного фона густого соснового леса я совершенно перестала ориентироваться в пространстве. Оставалось просто давить на газ. Небо заволокло плотным дымом, а за холмами на соседнем хребте бушевал пожар. Но надо было ехать дальше. А дальше — выжженная земля. Кладбище погибших сосен длиной где-то 24 километра. Последствия пожара в Аспене в 2013 году. Стволы деревьев обгорели, но остались стоять, и теперь эти бесчисленные черные тотемы простирались, кажется, до самого горизонта. По данным пожарного управления, огонь тогда охватил свыше 9000 гектаров. Катастрофа даже масштабнее, чем я вообще могла вообразить. Это же вся долина в огне. За 2 года там почти ничего не выросло. Тем временем пожар в Норд-Форке окрасил небо в желтый, а солнце в красный. Умопомрачительное сочетание запахов, нагретого лучами соснового сока, раскаленной земли, дегтя, древесного дыма и гари, с каждым вдохом все глубже проникало в легкие. Наконец мы добрались и разбили палаточный лагерь. Прямо на нас медленно опускались пепельные хлопья. Стало не по себе, но Брэд успокоил. Если вдруг потребуется эвакуация, смотрители обязательно предупредят. Над долиной жужжали вертолеты. Мы остались на ночь. Я отогнала тревогу и отправилась босиком в одном купальнике карабкаться по речным валунам. Потом мы выпили виски на кровавом закате и легли спать под звездами на гладкой каменной плите у реки. На следующий день дым заполнил долины Йосемитского национального парка. Через 2 дня из-за него не было видно заката Зарину, а через неделю дымка все еще стояла в долине смерти. На тушение пожара потребовалось 2 месяца. Я приехала в Калифорнию в поисках чего-то. Чего именно, сформулировать не могла. За 7 лет до этого я получила высшее образование прямо на пороге мирового финансового кризиса, так что потом не рисковала и жила по накатанной. Хорошая работа в сфере медиаисследований, квартира на севере Лондона, в общем, стабильность. Вот только стабильность это мне наскучило. К счастью, у меня появились незаурядные друзья. Пришла рассылка от Брэда. «Всем привет!» Пришлось на 3 года задержаться в Великобритании из-за лондонских приключений, которые местная власть посчитала незаконными. Теперь мне наконец-то вернули паспорт, и на лето я возвращаюсь в Лос-Анджелес. Кто со мной в ЛА, пустыню Мохаве, Лас-Вегас, Палм-Спрингс? Брэд — американский географ, городской исследователь и автор книги «Explore Everything — Place Hacking the City». За несколько месяцев до письма мы виделись на летней вечеринке на крыше заброшенного зернохранилища в Оксфорде. Близко познакомиться не успели, зато я поняла главное. Если Брэд зовет тебя вместе искать приключения, надо соглашаться, я купила билет на рейс до Лос-Анджелеса. Там к нам с Брэдом присоединился Уэйн Чемблис, тоже получивший письмо. Уэйн работал корпоративным стратегом в так называемой «Внутренней империи», промышленной агломерации к востоку от Лос-Анджелеса, и увлекался геофизикой. Нас троих объединяла увлеченность местами, где история хранится в многочисленных культурных слоях. Появляются все новые и новые слои, но они никогда не стирают предыдущие начисто. Быть может, если взглянуть на такое место искоса при бледном свете нового дня, то получится уловить проблеск его прошлого, а, возможно, и будущего. Новый опыт останавливает время. Вот что важно. Остальное для меня, в общем-то, и не имеет значения, — говорил Брэд. Ребята нарисовали на карте маршрутную линию. Она шла по следам Джека Парсона, печально известного оккультиста и сооснователя лаборатории реактивного движения НАСА, через поразительные и загадочные геологические памятники Калифорнии и Невады, башни Дьявола, долины Смерти, гольф-клуб Дьявола, несуществующая Калифорния-Сити, где улицы были расчерчены по пустыне, но так никогда и не застроены, наконец, Дьявольские врата. Этот маршрут я представила редакции туристического журнала Roads and Kingdoms, собираясь на поиски мечтаний космической эры и неудавшихся утопий. У пыли были другие планы. Впервые я задумалась о природе пыли весной 2008 года. Тогда я валялась на диване, все откладывая работу над диссертацией. Я училась в магистратуре географического отделения Университетского колледжа Лондона. Курс назывался «Современность пространства и места». Осматриваясь, чем бы заняться вместо учебы, я заметила под столом толстенный слой пыли. У ножек стула скопились комки пыли, клубки какого-то странного фиолетового пуха и волосы. Это казалось вопиющей несправедливостью. «Эй, я же подметала всего пару дней назад». «Ладно, тут я точно сама виновата. В моей предыдущей квартире тоже было очень пыльно». Но в ней я жила с двумя студентами-инженерами. Теперь-то я одна, поэтому пыль на моей совести. Вот только я не понимала, откуда берется вся эта грязь. Я не лысею и золотухой не болею, а мягкая мебель уж точно не рассыпается. Так откуда? Я забеспокоилась и задумалась об этом всерьез. Проблема пыли была увлекательнее любой диссертации. Как часто надо делать уборку, чтобы пыль не успевала скопиться? Каждый день, что ли? Но это же бред. К тому же пыль мне не мешает, да и цвет у нее приятный. Может, вообще ее не трогать. В конце концов, она же реально не противная, лежит себе спокойно. А уборкой я внезапно загорелась, лишь бы не заниматься диссертацией. Это же очевидно. Раньше я думала, что в моей крохотной квартирке нет ни одного местечка, которым бы я не пользовалась. Но пыль показала, что это не так. Покрыв все поверхности, которых мое тело не касалось и куда мои ноги не ступали, она лежала в углах, под кроватью и на вытяжке. Остальное пространство постепенно покрывалось пятнами от кофе и разбросанной одеждой. Вот парадокс. Пыль отмечает места, которые я не трогаю, но в то же время она частично мною же и создана, поскольку образуется из кожи и волос. Этакое незримое воплощение вне тела, рассеянное в пространстве и времени. Накопление пыли будто накопление прошлого, которое в какой-то момент начинает душить настоящее. Уборка — единственное, что не позволяет милому очагу превратиться в заброшенный дом из фильмов ужасов. А что если бы пыль была разумной, как комочки сажи из аниме-фильма «Унесенные призраком», который я недавно смотрела? Странно это все и дико любопытно. Вот я и решила, что хочу предаться глубоким размышлениям о пыли. Тема нестандартная, но вместе с тем, как ни странно, довольно модная. Плюс она соответствовала интересам моего университетского департамента, где уделяли особое внимание разным побочным продуктам урбанизации, вроде грязи и мусора. Но все же писать диссертацию на эту тему я не стала. Да ну, это же пыль. Слишком мелко, слишком тривиально. Какой смысл посвящать 3-4 года жизни написанию откровенной чепухи о призраках прошлого и разорении? Никакого. Я безнадежно отстану от духа времени, и что тогда? Без особого энтузиазма я попыталась придумать другую тему и в итоге так и не подала заявление. Как по мне, академическое образование — это, по сути, та же финансовая пирамида, поэтому я отчислилась и нашла работу. Моя поездка с Брэдом и Уэйном растянулась на 3700 километров. Пыль была повсюду. Это и дым в воздухе, и пепел, проникающий в автомобиль сквозь люк на крыше. Это историческая патина города-призрака Боди на востоке округа Сьерра, сохранившаяся нетронутой на столешницах и зеркалах как знак подлинности. А чуть дальше, в некоторых хижинах золотых приисков большого бассейна, не так уж и пыльно. Значит, после отъезда первых жильцов хижины еще долго не пустовали. Пыль также поднималась над землей. Вдоль дороги, пролегающей по бункерному ландшафту армейского склада в Хоторне, штат Невада, все время плясали пылевые дьяволы, песчаные вихри. Пока мы изучали геологию бассейна неподалеку от городка Барстоу в пустыне Мохаве, наши телефоны одновременно завибрировали. Правительственное оповещение. Внимание! Пыльные бури. И тут картина окончательно сложилась. Пыль — история этого ландшафта. Тоненькая серая путеводная нить приключения, связывающая людей и места, прошлое, настоящее и будущее. Неудавшаяся утопия, которую я отправилась исследовать. Это не только былая мечта одного человека о полете в космос. Это и сама современность. Крушение ее грез о господстве над природой. Я увидела то, чего никогда не замечала раньше. Пыль — явление политическое. Лес Сьерра горел, потому что меняется климат. В Калифорнии становится все жарче и суше, а биосфера не может к этому адаптироваться. Раньше сезон пожаров длился пару месяцев в начале осени, а теперь в некоторых частях штата он растягивается почти на весь год. Пыль в шахтерских жилищах, в свою очередь, обнажила политическую сторону памяти. Эти заброшенные хижины благополучно объявили наследием. Затянутые успокаивающей дымкой национальной ностальгии, они — свидетели колониализма, эксплуатации природных ресурсов и последующего упадка. Я увидела призраки истории, которые, возможно, расскажу. О ядерных осадках, о вулканическом пепле и загрязнении воздуха, о космической науке и геоинженерии. А потом на несколько лет я засела писать. И за это время пыль выявила главную катастрофу нашего времени — климатический кризис и все связанные с ним нарушения в биогеохимических системах планеты. Она показала, как связать людей из геологии под нашими ногами и с давней историей нашего появления на хрупкой земной коре. Израненный мир целиком может быть слишком тяжелым для восприятия. Тогда кто мешает попробовать понять хотя бы частичку, проследив за кое-чем совсем крошечным. Прежде чем мы двинемся дальше, нужно определиться с терминологией. Что я вообще подразумеваю под пылью? Хочется сказать «все», ведь почти все может превратиться в пыль со временем. Это и оранжевое марево над Европой весной, и бледный пушистый слой на моем письменном столе, и черный налет, который я стираю с лица вечером после долгой прогулки по городу. Пыль обретает идентичность не благодаря уникальному материальному происхождению, а за счет формы, крошечные твердые частички, способа перемещения по воздуху и, пожалуй, некоторой утрате контекста, за счет характерной бесформенности. Если бы мы точно знали, из чего пыль, то, вероятно, называли бы ее не пылью, а перхотью, цементом или пыльцой. Пыль трансгрессивна, то есть пересекает всякие границы. Философ Майкл Мардер называет ее дыханием материального мира на пороге духовного. Она может быть твердой, но в то же время неощутимой. Это элемент в равной степени воздушной и земной. Пыль — материя на самом пределе бесформенности, состояние, в котором она ближе всего к небытию, вещество, размывающее границы и вытесняющее четкую черно-белую категоризацию неоднозначными серыми зонами. Именно эта парадоксальная природа меня и зацепила. Насколько глубоко можно изучить материал, который не поддается точному определению и не остается на месте. Английское слово «dust», обозначающее пыль, происходит от праиндоевропейского корня «тай» — пыль, пар, дым. От него же предположительно произошли слова «фьюм» — дым, «тайфун» — тайфун и «тайфус» — тиф. Как мы увидим далее, пыль — это дым, штормы и яд. Ну а для начала ограничимся простым и практичным определением — мельчайшие летающие частицы. Но о каких видах частиц может пойти речь? Пыльные бури — это сильные ветры, поднимающие в воздух почву и песок. Песчинки в основном состоят из кварца, то есть диоксида кремния. Пыль же окрашивается в разные цвета другими минералами. Пыльные бури над Европой весной ржаво-красные из-за богатых железом песков Сахары, а вот Китай накрывает желтой пылью из пустыни Гоби. В любой момент времени в атмосфере находится от 8 до 36 миллионов тонн минеральной пыли. Этот тип пыли — самый массивный на планете, а, следовательно, именно с ним мы будем чаще всего сталкиваться в книге. В основном минеральная пыль образуется в так называемом пылевом поясе, который простирается от пустыни Сахара на севере Африки до пустыни Гоби на севере Китая, через Ближний Восток, Центральную Азию и Индию. Основные источники пыли, как правило, доньи высохших озер или плоские низменные участки земли, неоднократно подвергавшиеся затоплению на протяжении десятков тысяч лет. В последующих главах мы подробнее это рассмотрим. Отложения, которые переносит вода, образуют глубокие слои мелкой глины и илистой почвы. Когда они высыхают, наиболее крошечные, слабо связанные частички сдуваются ветрами и превращаются в пыль. Планета также порождает пыль в виде вулканического пепла. Это фрагменты горных пород, вулканического стекла и кристаллизированных минералов, которые вырываются наружу при извержении. Во время извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году в атмосферу было выброшено столько пепла и сульфатов, что наступила вулканическая зима. Температуры тем летом в северном полушарии упали на 0,4 градуса Цельсия. На протяжении многих месяцев закаты по всему миру были необычными и захватывающими, поскольку частички преломляли сумеречный свет, и это порождало поразительный сверхъестественный эффект. Молодой человек из Осло записал в дневнике: «Я шел по дороге с двумя друзьями, а потом солнце село. Небо вдруг стало кроваво-красным, и меня охватила меланхолия. Я остановился, почувствовав изнеможение, и прислонился к забору. Над иссине-черным фьордом нависли кровавые облака и языки пламени. Зрелище глубоко его встревожило. Я ощутил душераздирающий, нескончаемый крик, пронзающий природу. Этот образ остался с ним навсегда. Звали молодого человека Эдвард Мунк. Через 10 лет он изобразит увиденное на картине «Крик». Что же касается частичек в облаке дыма, которые побудили меня писать о пыли, то это была сажа и древесная зола от горящего соснового леса. Вот из-за чего пахло так, будто кто-то зажег благовоние. Воздух пропитался альдегидами и ароматическими углеводами. Сегодня во всем мире в воздух ежегодно выбрасывается 8,5 миллионов тонн этого черного углерода. Причем по большей части это антропогенное загрязнение от дизельных двигателей, дровяных печей и сжигания травы в сельскохозяйственных целях. В Лондоне я каждый день вдыхаю сажу от соседской дровяной печки. Это один из главных источников загрязнения воздуха мелкими частицами в Великобритании, значительно пагубнее, чем автомобили. И хотя черного углерода в атмосфере гораздо меньше, чем минеральной пыли, недооценивать его не стоит. Это чрезвычайно мощный климатический фактор, поглощающий солнечное тепло и усугубляющий глобальное потепление. А еще это основной компонент загрязнения воздуха мелкими частицами, известными как PM2.5, то есть они размером до 2,5 микрометра. Аббревиатура PM от английского particulate matter — твердые частицы. Принята для обозначения твердых или жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. Цифры после PM — это размер частиц. Заодно на этих частицах конденсируются органические соединения углерода, а также сульфаты, нитраты и аммоний. Все это тоже прилично загрязняет воздух. Мелкодисперсионные частицы запросто вдыхаются глубоко в легкие, но это полбеды. Есть еще братья меньшие — ультрамелкие частицы, они же PM0.1. Они способны проникать через воздушные мешки легких в кровоток, транспортироваться к любому органу и потенциально навредить каждой клетке человеческого тела. Повреждение тканей может происходить непосредственно из-за токсичных веществ, Например, в частички сажи попадают такие элементы, как свинец и мышьяк, а может быть и косвенным, когда организм пытается бороться с инородным материалом и активирует систематическое воспаление. Загрязнение воздуха твердыми частицами вызывает не только респираторные заболевания, но и болезни сердца, рак, бесплодие. А еще оно может привести даже к нейродегенеративным заболеваниям, например, болезни Альцгеймера. В целом, это пятая по значимости причина смертности в мире, согласно исследованию «Глобальное бремя болезней» Global Burden of Disease Study, или GBD. Она уносит 4,2 миллиона жизней в год, а еще подкашивает здоровье многих людей вплоть до инвалидности. Если бы лондонский воздух соответствовал стандартам ВОЗ по содержанию PM2.5, то средняя продолжительность жизни в городе увеличилась бы на 2,5 месяца, а польза для некоторых была бы еще значительнее. Девочка Элла Аду Кисси Дебра жила с матерью Розамунд в Луишеме, Бора на юго-востоке Лондона, всего в 25 метрах от Южного кольца, очень оживленной автодороги, где часто возникают пробки. Элла была одаренным ребенком, пела и танцевала. Под потолком ее спальни всегда висели модельки самолетов. Она хотела стать пилотом, когда вырастет. Но в 2010 году, когда Элле было 7, она стала постоянно кашлять, и кашель этот был странным. Состояние стремительно ухудшалось. Иногда она просто не могла больше дышать сама. Приходилось срочно вести малышку в реанимацию. Ей наверняка было очень страшно, ведь каждый раз она пыталась глотать воздух так, будто тонет. Но лицо девочки, по словам матери, этого ужаса не выражало. Она достойно проходила испытания. В феврале 2013 года 9-летняя Элла умерла от дыхательной недостаточности. Розамунд позже вспоминала, кто-то из соседей, следивших за загрязнением воздуха в районе, рассказал, что тем вечером, когда у Эллы случился последний приступ, в Луишеме наблюдался один из худших показателей загрязнения за всю историю, но никто не предупреждал мать и дочь о рисках для здоровья и жизни. Много лет Розамунд моталась по судам, пытаясь раскрыть настоящую причину смерти дочери, нанимала адвокатов, подавала иски и апелляции. В декабре 2020 года она, наконец, выиграла после повторного расследования. Эксперты постановили, что смертельный приступ астмы случился из-за накопления токсинов из воздуха, которым Элла дышала всю свою слишком короткую жизнь. Таким образом, девочка вошла в юридическую историю Великобритании как первый человек, причиной смерти которого было признано загрязнение воздуха. Коронер Филипп Барлоу заявил, что не существует безопасного уровня содержания твердых частиц и призвал снизить предельно допустимую концентрацию. Пока я писала это введение, Палата лордов одобрила проект закона Эллы. Теперь он возвращается в Палату общин, где его тщательно изучат члены парламента. Спустя 71 год после Великого смога, унесшего жизни около 12 тысяч лондонцев, Великобритания может наконец заявить, что чистый воздух — это право человека. Стоит отметить, что городская пыль — нечто гораздо большее, чем просто углеродная сажа от горения. На каждом шагу между людьми и окружающей средой возникает трение. Взять автомобили, автобусы и поезда. Колодки трутся о тормозной диск, а колеса о дороги и рельсы. Это происходит много миллионов раз в день. Поперечная сила давит на материалы и отслаивает крошечные частички металла, резины и асфальта. Мне, как велосипедистке, эта дорожная грязь знакома до боли. Когда я протираю лицо после того, как весь день провела в центре Лондона, ватный диск заметно темнеет. В 2019 году журналисты Financial Times провели расследование и признали лондонское метро самым грязным местом в городе. Они выяснили, что на участках центральной линии между станциями Бонд-стрит и Ноттинг-Хилл-Гейт уровень содержания частиц PM2.5 в воздухе в 8 с лишним раз превышает лимит, установленный ВОЗ. Пыль метро отличается высоким содержанием оксида железа из-за металлических тормозов и рельсов, но она бывает не только механического происхождения. Значительная часть пыли здесь от самих пассажиров, рассказывает Financial Times Алне Леш, менеджер по уборке путей. Он достает из-под платформы черный клубок. Это человеческие волосы. По ночам в подземных туннелях работает более 1000 человек. Пока поезда стоят в депо, они пылесосят и моют поверхности от пыли, а потом распыляют специальный фиксатор. Но это не всегда помогает, поскольку при уборке в воздух поднимаются частички, которые до этого спокойно лежали. Именно поэтому произошло следующее. Когда компания «Transport for London» очистила линию Бейкерлоу от 6 миллионов 400 тонн грязи и пуха, уровень содержания PM2.5 на 9 из 15 станций не снизился, а повысился. Как не раз покажет эта книга, наведение порядка редко сводится к изящным технологическим коррективам. Например, от электрических автомобилей дорожной пыли не меньше, чем от бензиновых. Да, количество тормозной пыли от них ниже примерно на 75% благодаря рекуперативному торможению. Но при этом электромобили создают и разносят больше пыли шинами, а также сильнее изнашивают дорогу, потому что они в среднем тяжелее обычных машин из-за массы батареи. Дорожная пыль — главный мировой источник микропластика, то есть крошечных пластиковых частиц размером менее 5 мм. В последние 10 лет они становятся все более серьезной проблемой в контексте загрязнения. Каждый год от износа шин образуется 6 миллионов 100 тысяч тонн пластика. Это на секундочку 1,8% мирового производства пластика. Добавим к этому еще 500 000 тонн частиц от износа тормозов. Реальность такова, что дорожная пыль — источник целой трети микропластика в мировом океане. Это такая же проблема, как синтетические текстильные волокна, линяющий флис или искусственный мех, но внимание СМИ к ней куда меньше. В принципе, микропластик можно рассматривать как еще один тип пыли. В конце концов, он порождается человеком, он широко распространен и токсичен, а еще от него трудно избавляться, как и от прочей пыли в этой книге. Частицы пластика, как и сажа, переносят разные вещества, тоже загрязняющие окружающую среду. Например, 6-PPD-хинон — это антиоксидант, который добавляют в резину шин. Именно из-за него, как выяснили исследователи, массово гибнет кижуч в северо-западной части Тихого океана. Еще микропластик частично относительно темный, то есть поглощает солнечное тепло и, как следствие, ускоряет таяние льдов в полярных регионах планеты. Большая часть выбросов черного углерода — это тоже дело рук человека, последствия сжигания древесины и ископаемого топлива. Это же касается и загрязняющих воздух сульфатов и нитратов, которые иногда принимают форму твердых частиц. Но сульфаты и нитраты — ртутные соединения. Они также могут быть газообразными в зависимости от температуры, влажности и других химических веществ в атмосфере. Так что они не совсем пыль, поэтому в книге не рассматриваются. Четверть минеральной пыли тоже антропогенного происхождения. Ветер в пустыне и так развивает пыль, но из-за действий человека этот процесс во многих местах усугубляется. Вырубка лесов уничтожает растительную жизнь, скрепляющую землю корневыми системами. Может показаться, что в засушливых районах и пустынях растительности почти нет, но на самом деле почва там покрыта хрупкими криптобиотическими корками из водорослей, грибов и микроскопических цианобактерий. Они разрушаются из-за расширения сельского хозяйства, вспашки или строительства. Выкачивание воды — еще один значимый источник минеральной пыли. Понижается уровень грунтовых вод, из-за чего страдают поля и луга, которые от них зависели. В засушливых ландшафтах одно единственное растение способно удерживать почву в радиусе нескольких метров, поскольку далеко простирает корни в поисках влаги. Как только падает уровень грунтовых вод, эти растения умирают. Так, например, происходит в Калифорнийской долине Оуэнс, увидим в главе 9. И тогда поднимается пыль. Я до сих пор так и не добралась до комнатной пыли, которая много лет назад привлекла мое внимание и побудила заняться этим проектом. Список ее огромен. Ко всему вышеперечисленному можно добавить чешуйки кожи, перхоть домашних животных, волосы, текстильные волокна, а еще частицы мебели, например, из ДСП или полиуретанового наполнителя, а также химические вещества, которые могут в мебели содержаться. К примеру, антипирены со зловещими аббревиатурами ПБДЭ и ТФФ и хлорированные органофосфатные антипирены. Эти химические вещества призваны обеспечивать нашу безопасность, но в то же время они вызывают рак, снижают фертильность, негативно влияют на когнитивные способности и вызывают заболевания щитовидной железы. Дорожная и строительная пыль залетает к вам в дом через окна и заносится на подошвах обуви, а вместе с ней фрагменты минеральной пыли из далеких пустынь и, возможно, даже радиоактивные частицы, давным-давно высвободившиеся после испытаний и аварий. В пыли под диваном весь мир. Тем временем мы, как бы абсурдно это ни звучало, продолжаем поджигать дома всякие вещи. Готовим на газе, жжем свечи и благовония ради создания атмосферы, зажигаем уютный камин зимними вечерами. В отличие от внешнего мира, где после многовековых усилий установлены стандарты качества воздуха, воздух в помещениях недостаточно исследован, не измеряется и не регулируется. А горение есть горение. Может, газ и чище древесины с углем, но при сгорании углеводородов все равно неизбежно образуются сажа и PM2.5. Ученые выяснили, что при готовке концентрация PM2.5 дома может превышать 250 микрограмм на кубический метр. Это в 7 раз выше безопасного суточного уровня воздействия, установленного Агентством по охране окружающей среды США. Да, готовим мы обычно недолго, но все же 250 микрограмм на кубический метр — нехороший показатель. Особую опасность представляют жареные блюда. Подгоревший тост — тоже. Эксперимент показал, что во время празднования Дня Благодарения человек может вдохнуть 149 микрограмм мельчайших частиц. Мы проводим в помещении 90% времени, но, увы, дом — это не всегда безопасное место. Пока я пишу эти строки, в Европе и Великобритании бушует энергетический кризис. У миллионов людей не хватает денег на отопление, а ведь на дворе бывают снегопады и морозные ночи. В холоде и сырости начинает цвести плесень. Она проникает через окна и расползается по стенам. Ее споры попадают в воздух в виде пыли. Они вызывают и обостряют астму, особенно у детей. Общее между нами в том, что мы все жители этой маленькой планеты, сказал однажды Джон Фиджеральд Кеннеди. Мы и правда живем на одной планете, но вот воздухом дышим разным. Пыль как внутри помещения, так и снаружи. Фактор внушительной экологической несправедливости. Как раз этому посвящена книга. Частицы могут быть крошечными, но проблемы, которые ими порождаются, носят поистине планетарный характер. Мое внимание сосредоточено на пыли, созданной человеком. Антропоцентрический подход. Но как еще рассматривать антропоцен? Сегодня в этой новой геологической эпохе творцы мира — мы. Деятельность человека изменила мировые биогеофизические системы, циклы углерода, азота и фосфора, круговорот пресной воды, огромные эрозийные потоки песка и почвы, воздух, воду и скалы по всему земному шару. Постепенно, а затем внезапно и совсем неравномерно в плане распределения, наш вид превратился из бездеятельных космических пассажиров в современных прометеев, которые поджигают планету и убеждаются, что она действительно горит. Масштабы этого сдвига и его последствий, как существующих, так и потенциальных, даже трудно вообразить. Нам легче всего представлять вещи, не превышающие по размерам части тела, чтобы их можно было измерить сантиметрами или футами. Плюс желательно, чтобы их было не больше десятка, ведь тогда получится пересчитать по пальцам. У большинства людей восприятие масштаба ограничивается миллиметрами с одной стороны и километрами с другой. А вот со всем, что за этими границами, уже возникают сложности. Это одна из причин задуматься о пыли, бросить вызов самим себе и попытаться увидеть мир в масштабах, выходящих за рамки нашего ограниченного воображения. Пыль, которую мы обсуждаем в этой книге, почти всегда меньше миллиметра размером, очень часто в сотни или даже тысячи раз меньше. То есть от 1 до 10 микрометров. Частицы пыли неизменно сравнивают по размерам с человеческим волосом. Его средний диаметр — 70-90 микрометров, в зависимости от происхождения владельца, а пылинка зачастую в сотни раз меньше. Пыль прямо на границе нашего видения, вернее, остроты зрения, то есть способности невооруженного человеческого глаза воспринимать объект как отдельный. При ярком освещении нам проще различать пылинки, например, когда солнце падает на гладкую поверхность, обнажая ранее невидимый пушок. Но в большинстве случаев мы воспринимаем не отдельные частички, а их общий эффект, к примеру, облако дыма. Среди самых крошечных пылинок в этой книге — урановая нанопыль, которую сдувает с незащищенных отвалов горнодобывающей промышленности в индейской резервации Лагуна Пуэбло, штат Нью-Мексико. Это вещество измеряется уже даже не миллионными долями метра, микрометр, а миллиардными, нанометр. А вот доктор Клэр Райдер, специалист по аэрозолям из Редингского университета, утверждает, что важнейший фактор моделирования климата, который часто игнорируют, это гигантская пыль. Тут, впрочем, надо понимать, что гигантская — это от силы 20 микрометров, так что все относительно. Так или иначе, сквозь нечто крошечное мы можем рассмотреть что-то огромное и очень древнее, а вместе с тем заглянуть в будущее собственной планеты. Примечание. Космическая пыль — это, конечно, ярчайший пример таких колоссальных масштабов, и мне жаль, что я могу писать тут о ней лишь вскользь. Начало всего в межгалактических облаках сталкивающихся атомов. Это прекрасная и удивительная тема, но это явление, в отличие от антропогенной пыли, не политическое, а потому оставим его другим авторам. В первой половине книги рассказывается о разных местах и явлениях. К примеру, Лос-Анджелесе начала 20 века, пыльном котле 1930-х годов или высохшем Аральском море. Любая из этих историй показывает, что образование пыли — сложный механизм ответственности. Часто бывало, что пыль появлялась и вызывала проблемы в одном месте, а причина ее возникновения располагалась совсем в другом, где-то далеко. Например, в столицах или колониальных центрах, где решалось, куда вода должна течь, а куда нет. В главе 6, посвященной ядерным испытаниям, мы пройдем по следам радиоактивных осадков. Период полураспада радиоактивных ядер — тысячи лет. Это заставляет задуматься и помогает понять истинные последствия облучения для жителей пустынь и островов в Тихом океане. Затем в главе 7 мы рассмотрим пыль как средство датирования ледяных кернов, которое позволяет заглянуть как в прошлое, так и в будущее. Изучая пыль и воздух внутри льда возрастом миллион лет, исследователи получают данные о былом климате Земли и на их основе строят предположения о динамике нагревания планеты. Экофилософ Тимоти Мортон называет глобальное потепление гиперобъектом. Это нечто настолько массивное и настолько широко распространенное во времени и пространстве, что оно становится уже слишком огромным для понимания. Другие примеры гиперобъектов — пандемия коронавируса или капитализм. Их невозможно воспринять целиком и полностью, но это, впрочем, не мешает нам говорить о них как о явлениях. Да, мы можем попытаться понять их последствия с помощью данных и статистики или использовать кучу замысловатых абстрактных существительных, чтобы хотя бы попробовать показать масштаб концепции, с которыми имеем дело. Но сделать это получается не всегда. В такие моменты мы судорожно пытаемся нащупать свое место среди таких гигантских проблем и, что особенно важно, найти в себе способность к действию, к переменам. А вызовы эти и правда гигантские, не только для воображения, но и для политики или правосудия. Гуманитарный эколог Роб Никсон пишет, что изменение климата, таяние криосферы, дрейф токсичных веществ, биомагнификация, вырубка лесов, радиоактивные последствия войн, закисление океанов и множество других медленно разворачивающихся экологических катастроф создают значительные характерные препятствия, которые могут помешать нам мобилизоваться и действовать решительно. Последствия этих научно запутанных катаклизмов наступают не сразу, а откладываются часто на несколько поколений. Когда государственная политика формируется вокруг 4- или 5-летнего избирательного цикла, а временной горизонт у СМИ всего пары дней, как вообще заинтересовать кого-то тем, что Никсон называет анонимными катастрофами, в которых нет главных героев? Как нам сделать видимым наносимый вред, даже если это, как выражается Роб, медленное насилие, то есть насилие, которое происходит постепенно и незаметно, насилие отложенного разрушения, рассредоточенное во времени и пространстве, истощающее насилие, которое обычно вообще не рассматривается как насилие. Именно поэтому я и говорю о пыли. Я надеюсь, что через столкновение масштабов, микроскопического и планетарного, выражу историю человеческих размеров, доступную для восприятия. Мой рассказ основан на личном опыте. Это мои путешествия и интервью, а также устные и письменные свидетельства многих других людей, живших и живущих в тесном контакте с пылью. Судьбы некоторых переплелись с ней трагическим образом. Я не хочу просто рассказывать о том, как происходит пыльная буря. Я хочу рассказать, какова она на вкус, как от электричества в воздухе гудит проволочная изгородь, как напрягаются ваши лопатки, когда от грязи чернеет небо. Я говорю о том, как пыль каждый день, год за годом, попадает в человеческие тела, как мельчайшие частички проникают из легких в кровоток и клетки и постепенно их разрушают. Я говорю о сообществах, которые осознают, что им вредит пыль, ищут ее источник и начинают бороться за собственные права. Эти процессы, болезни и борьба за экологическую справедливость, протекают очень медленно. Проходят не годы, а десятилетия, за которые сменяются поколения. Мы начинаем с конкретных мест. Не с Америки, а с долины Оуэнс в Восточной Сьерре, штат Калифорния. Не с бывшего Советского Союза, а с Муйнака, рыбацкого поселка на берегу теперь уже высохшего Аральского моря. А дальше, следуя за серой нитью вглубь времени и пространства, мы попробуем подступиться к таким обширным явлениям, как современность и экологический кризис, и увидеть, найдется ли внутри них место для объединения, активной деятельности, сопротивления и перемен. В этом смысле пыль — метод. В новой научной области исследования отходов изучают всякие виды мусора, бытовые отходы, токсичные вещества, грязь, чтобы лучше понять, как действительно работают социальные и экономические системы. То есть ищут ответ на вопрос, сформулированный учеными Максом Ли Бойроном и Джошем Липавски, от чего необходимо избавиться, чтобы появилась и продолжала существовать та или иная система. Очевидный пример — богатые страны, перекладывающие на других ответственность за переработку пластика. Несмотря на все потребительские усилия, договоренности и пламенные речи о благих намерениях, до сих пор никуда не делось большое тихоокеанское мусорное пятно. Впрочем, подход применим и к людям, которых на обочину жизни выбросил капитализм. К вещам тоже. Изучая то, что в обществе обычно перестают учитывать или отвергают, ученые из области исследования отходов стремятся напомнить нам всем, о ком и о чем нельзя забывать, если мы стремимся к истинной экологической справедливости. В этом контексте я воспринимаю пыль как тень современности. На нее не обращают внимания, но она все равно всегда рядом и будто бы преследует наши слишком чистенькие и аккуратные мечты о прогрессе и совершенстве. Я убеждена, если мы хотим понять, что значит быть современным, а лично я хочу, то недостаточно просто восхищаться плодами современности вроде iPhone и автомобилей Tesla и ошеломляющим изобилием потребительских развлечений. Нам надо проследовать от пышных ветвей этого дерева до корней, природных ресурсов и тяжелого человеческого труда, благодаря которым оно выросло. Добыча полезных ископаемых, строительство, производство, глобальная транспортировка — все это пыльная работа в прямом и переносном смыслах. В начале 2010-х десятки рабочих погибли на заводах по производству iPhone в Китае из-за взрывов пыли воздушной смеси. Частицы алюминия отслаивались при полировке корпусов и накапливались в воздухе плохо вентилируемых цехов. Это привело к трагедиям. Тем временем растущий мировой спрос на аккумуляторы приводит к перекачке огромных объемов подземных вод в так называемом литиевом треугольнике Боливии, Чили или Аргентины для извлечения минерального лития из солевых растворов. При производстве одной тонны карбоната лития 2 с лишним миллиона литров воды просто растворяются в воздухе. Уровень грунтовых вод падает. Высыхают реки, озера и водно-болотные угодья. Причем настолько стремительно, что защитники природы предупреждают. Литиевый бум грозит превратить и без того хрупкие местные экосистемы в пустыню. А где пустыня и особенно высохшие водоемы, там непременно образуется пыль. В процессе создания книги я поняла, что это заодно и история исчезновения воды. Некоторые из описанных экологических катастроф обычно рассматриваются именно как вопросы водной политики. Самый вопиющий пример — строительство акведука в Лос-Анджелесе в начале 20 века, из-за которого долина Оуэнс высохла и превратилась в пыль. Но лишь немногие в таких случаях задаются вопросами, что случится, когда воды не станет, что будет с людьми, которые до сих пор там живут. Легко поставить на таких местах клеймо разрушенных или мертвых, но подобные формулировки не учитывают, что Земля живет дальше. Природа вовсе не пассивна. Она не принимает молча все, что мы в нее швыряем. Она реагирует и адаптируется. Экосистемы — это странные и растяжимые миры. Да, у природной адаптации тоже есть пределы, но бросаться словами о том, что люди разрушили то или иное место, значит приписывать себе слишком большую свободу воли. Разные места от нас страдают, спору нет, но в ходе работы над книгой я посетила уголки, которые вы, наверное, назвали бы самыми мрачными на Земле, и обнаружила, что они, на удивление, живые. Как выразилась историк архитектуры Самия Хенни, пустыни не пусты. Описание засушливых земель как необитаемых — колониальный заговор с целью завладеть ими и потом эксплуатировать, например, проводить там ядерные испытания. Те, кто вырос на глобальном севере, возможно, со временем научатся смотреть на такие земли иначе. Нужно развивать в себе дисциплину надежды, представлять, какими могли бы стать эти земли, и бороться за это светлое будущее. Я бы не назвала его разрушением, говорит активистка Терри «Красная сова» Терри Ред Оул о пустынном ландшафте долины Оуэнс. Я бы назвала его поврежденным. Но все поврежденное, как известно, чинится. Держите эту идею в уме. Антрополог Анна Цзин пишет о нарушенных пейзажах. В этнографической работе 2015 года «Гриб на краю света» она прослеживает далекое путешествие гриба Мацутака из лесов Орегона до столиков роскошных ресторанов в Японии, где он считается воплощением сути осени. Эта книга повлияла на многих. Лично для меня она важна тем, что показывает, как можно написать что-то большое о чем-то маленьком. Исследуя как гиперлокальные экологические связи гриба в лесу, так и выстроенную вокруг него всемирную торговлю, Цзин стремится осветить трещины в глобальной политэкономии и показать, что капитализм не монолитен, как это обычно утверждается. Он состоит из многочисленных фрагментов. В нем полно случайностей и условностей. Это нечто, где может найтись место для других миров, для новых способов сосуществования людей и планеты. Оказывается, Мацутаке процветает на Земле, которой нанес ущерб человек, символизируя возможность обновления и симбиоза в локациях, которые можно было бы счесть утраченными навсегда. Да, может, капиталистическая беспечность и навредила многим местам, но во всех них сохраняется перспектива дальнейшей жизни. Пыль, крошечная, но охватывающая весь мир, может преподнести похожий урок. Она напоминает нам о бесконечных геологических циклах разрушения и переустройства. Ветер разрушает землю и сметает пыль, а она опускается в другом месте, веками спрессовывается там в новую осадочную породу, известную как лёс, которую потом тоже разрушает ветер. А еще пыль — важнейший компонент атмосферных процессов и океанических систем, биологических и человеческих процессов и систем тоже. Позже в книге мы увидим, что потоки пыли, пересекающие мир, растапливают ледники, удобряют леса и подпитывают цветение планктона в океане. Таким образом, пыль становится частью круговоротов воды, железа и азота. Пыль в атмосфере также поглощает и отражает солнечную энергию, благодаря чему является ключевым фактором изменения температуры, климата и, в конечном счете, глобального потепления. Все это нас касается. Пыль тесно связывает нас с этим метаболизмом, поскольку человеческая деятельность оказывает геохимическое действие планетарного масштаба, а в это же время мельчайшие частички проникают в наши тела и влияют на них. Так пыль одновременно и питает жизнь, и ее отнимает. В 2021 году ученые сообщили ошеломляющие данные. Каждая пятая смерть происходит в результате загрязнения воздуха мелкими частицами после сжигания ископаемого топлива. Можно было бы избежать 8 миллионов смертей в год, Это почти что население Лондона или Нью-Йорка, если бы мы перешли на возобновляемые источники энергии. Я надеюсь, что пыль поможет взглянуть на мир иначе, осознать наше место в гигантских геологических периодах и земных системах, найти новые, вспомнить старые способы сосуществования с планетой в качестве не хозяев, а скорее хранителей, наконец увидеть чудеса природы. Работая над этой книгой, я отправилась на поиски экологической катастрофы, а вместо этого обнаружила необычную потрясающую красоту. Вот зубчатый айсберг откололся и обрушился во фьорде на краю света. Вот солнце восходит в малиновом небе над последней серебристой полоской Аральского моря. Вот весной пышет зеленью долина Сьерра. А ведь однажды это место назвали землей, где почти не бывает дождей. Кроме того, я встретила множество людей. Защитников окружающей среды и активистов, ученых из лабораторий, физиков НАСА и полярных глицеологов, сотрудников правительств и представителей племен, а также радикальных адвокатов, молодых и пожилых, городских и сельских, поселенцев и коренных. Они все знали об этих чудесах и изо всех сил боролись за их сохранение. Поход по следам пыли, которые кажутся бесформенными и забытыми, это вовсе не траурное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. В конечном счете, это история о взаимосвязи.